Зоя, на дворе апрель, а я уже думаю про лето. Что делать? Куда устраивать Таню и Митьку? Ах, хорошо бы в деревню. Парное молоко, свежий воздух, запах сена, на теплую мелкую речку. Как я люблю деревню. Я ведь выросла в деревне, ну, почти. Летом меня всегда отправляли к родне в глухую деревушку в Смоленской области. 5 домов и вся цивилизация. Потом, правда, начали пристраиваться. Стало модным иметь дом в глуши. Появилась целая улица, состоящая из пришлых, из дачников, местных и даже москвичей. Стало шумнее и веселее, а аборигенов осталось всего ничего. Из 5 домов опустели 3. Умерла и моя последняя деревенская родня. Двоюродная тетка и ее мать, совсем древняя старушка. Там, в этой забытой богом глуши, я была счастлива. Носились дни напролет по полям и лесам, плела венки из ромашек и васильков, собирала грибы и ягоды, выводила старушку корову на выпас, помогала тетке полоть огород, бегала босиком, сверкала черными пятками. Девчонка! Как быстро закончилось детство! Как быстро закончилось все хорошее, легкое, светлое! Как быстро накрыли тоска и усталость! Так быстро и рано! А я-то глупая думала, что все еще впереди. Так, ладно. Не обо мне идет речь. Вытри, Зоя, сопли и вперед. Решай дальше внутрисемейные проблемы, они, похоже, покруче, чем вселенские. Итак, что мы имеем? Генеральскую дачу Лили и хутор эстонской тетки Лизы. Ни то не подходит. Лилия непредсказуема, все понятно. Женька говорит, что если она, не дай бог, то контролировать ее сложно. Проявляется агрессия. Лили скандалит. Хутор тоже не выходит, тетка не молода, да и забот у нее полон рот. Зачем им младенец? И Танька сказала, что туда не поедет. Она еще выбирает. Если ехать на море, то на 2 месяца минимум, иначе не польза, а вред для ребенка. Да и деньги где взять, столько денег. Раньше подкидывала свекровь, царствие ей небесное, и помогал Танин отец. А сейчас? Свекрови нет, а мой бывший совсем замотался. Пьющая жена — это не шутки. И что остается? Съемная дача. И тут снова деньги. Везде они, эти чертовы деньги. Везде. Ладно, у меня чуть-чуть скоплено. Раз. Можно продать мои золотые часы — это 2. Правда, в ломбарде за них дадут сущие копейки, но все равно это деньги. В конце концов, я могу одолжить, перехватить, занять. Хотя, как же я не люблю это делать. Унижаться, просить, уговаривать, объяснять, жаловаться на жизнь. Но что мне остается? За все отвечаю по-прежнему я и больше никто. С Таньки взять нечего. Так получилось. С Мишей, ох, лучше не надо. В конце концов, это мой выбор, и в ЗАГС меня никто не тянул. Даже он, между прочим, как не смешно. А вообще, что я все ною? Я не права? У меня есть все. Дочь. Пусть странная, но все же хорошая девочка. Замечательный внук, муж. Да, тоже странный, но порядочный и верный. Хотя я уже и не знаю, такие ли это добродетели на фоне всего остального. У меня есть работа, квартира, и ноги меня еще носят. Разве мало? При нашей-то жизни. Только сил маловато. А так все отлично.